Название фильма «Я тебя закопаю». Две белые искры скалываются в логотип студии Wild Bunch. Panache Production или Production de Trésor представляют. Совместное производство Panache Production, Le Production de Trésor, Chin Chin Production, Mars Films, телевидение Бельгии и Belgacom с участием OCS, Bie TV, KN TV. При участии Wild Bunch, телевидение Франции, Menon Trois, при поддержке Федерации кино Валонии и аудиовизуального центра Валония-Брюссель. На поляне обветшалый деревянный дом. У стен лежит куча хлама. Рядом стоит старый трактор. На поляне пасется белый козел. По озеру плавают две утки. На поляну выезжает красный мини-трактор. За рулем мужчина в белой рубашке, розовом галстуке, серых штанах, в очках от солнца. Мужчина ездит по поляне, пугает козла. Перед входной дверью дома стоит старушка, смотрит на мужчину. Однажды я поеду прямо и сравняю все с землей своим трактором. Если ты останешься там, я тебя зарою. И займусь, наконец, своим чертовым гольфом. Руки мужчины на руле автомобиля. На левой руке часы, на правой руке браслет. Два черных кожаных ремешка, на которых нанизаны металлические бусины. В ролях Джонатан Сосайи. У него вытянутое лицо. Бен Рига. Светлые брови, прямой нос, высокий лоб. Лорен Капилуто. Мужчина подкуривает сигарету зажигалкой Зипа. Таня Горбарский. Шатен. Кончики волос покрашены. Волосы средней длины. Давид Мюржуа. Мужчина курит за рулем. Периодически улыбается в зеркало заднего вида. Бенуа Бертюзо. Мужчина подпевает песни, двигается в такт музыки. Титры белыми буквами. Я закопаю тебя. Продюсеры Андре Лаги, Алена Таль. Дом из красного кирпича. Перед домом, держась за руки, стоит молодая пара. Сейчас припаркуюсь. Режиссер Сильвестр Сбелье. Мимо них проезжает черный Porsche Cayenne. Титр белыми буквами. Суббота. Из Porsche выходит мужчина. На нем коричневый плащ. В руках планшет. Так, покупает мадам, а месье для Близиру. Она беременна, беззащитна, на грани истерики. Но им не нравится отвратительный домишко с железной дорогой через их палисадник. Что же, мадам, надо представить поезд как преимущество, тогда она затихнет. Исключительный домик, добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Прошу вас, скоро родиться? В воскресенье. Ясно. Прежде чем мы войдем в дом, я бы хотел привлечь ваше внимание к его явным достоинствам. Мужчина отходит от входной двери, смотрит по сторонам. Пара идет за ним. Мужчина разводит руками. Они смотрят на железнодорожный путь, проложенный напротив дома, через дорогу. Поезд. Три выгоды. Во-первых, это же очевидно, никого вокруг. Да, конечно, поезд проходит один раз в час. А что происходит в остальные 99% времени? Ничего. Нет соседа, который будет мыть свою машину керчером в 7 утра. Нет детворы, никакой вони от мангалов. Только синее небо. Сегодня нам повезло. Во-вторых, поезд проходит перед домом, а не позади него. Значит, малыш может спокойно возиться в садике. Никто его не раздавит. И в-третьих, что тоже очевидно. Мужчина смотрит то на парня, то на девушку. Ну же. Давайте, скажите хоть что-то. Нет? Мадам? Мадам? Дешевле? Мадам сразу все поняла. Послушайте, прекрасный дом с четырьмя большими комнатами в двух минутах от главного шоссе. Повторяю, в таких условиях поезд — это не недостаток, а преимущество. К тому же, когда покупаешь дом, важна интуиция. А я чую, что вы... Прошу за мной. Заходите, цыплятки. Вы у себя дома. Он уже продан. Старый классический трюк. Привлекаешь внимание к дефектам вместо того, чтобы преуменьшать их. Срезаешь путь. А потом все идет как по маслу. Они заходят в дом. Мужчина закрывает входную дверь. Титры белыми буквами. Гольф-клуб «Рай». Порш паркуется перед белым одноэтажным домиком с панорамными окнами. У дома вывеска большими черными буквами «ИМО-ВИ». Это дом Джо. Вот так. Парень в сером костюме трансформирует модель ландшафта, лежащую перед ним. Убираем дом старухи. И на ее месте чудная стоянка. Мужчина заходит в дом. Привет, Мими. Привет, Джо. У парня узкое лицо, черные брови, карие глаза. Большой нос, лоб закрывает челка. Брюнет. Джо бьет парня планшетом по попе. Ну что, Кике, подключил мозг? Ты разобрался с этими 20 гектарами? Да, нет. Что? Да или нет? Еще не нашел. Черт, Кевин. Кевин. Джо обнимает Кеки. Алло! Алло, мозг! Там есть кто-нибудь? Да. Где же может быть этот Дельбар? Может, играет в казино Монте-Карло или чинит крышу ветхого замка в Кантале? Плевать. Я должен вернуть это досье в отдел строительства, ясно? Джо кладет планшет на стол. Видел этот гольф? Да. На столе лежит карта гольф-клуба. Этот гольф-клуб – моя гарантия, понимаешь? К столу подходят двое мужчин. Мой лучший куш. Моя пенсия. У меня 30 гектаров, нужно еще 20. А как же дом у дороги, Джо? Станция 47-й километр. Вас это волнует? Нам еще 18 дыр нужно сбыть. Она уже продана. Не верю. Докажи. Я говорил, что продам. Я говорил, что продам станцию 47-й километр с первого раза, да или нет? Да. Джо дает планшет. О, черт. Я 40 раз его предлагал. Короче, кто? Беззащитная юная парочка. Классическая стратегия. Сначала льстишь, затем унижаешься и после предлагаешь компромисс. Черт, ты силен, Джо. Это не я, Селен, не я. Джо уходит в туалет. Это вы ничтожество. Кеки, Мими и двое мужчин смотрят в дверь туалета. Мими работает за ноутбуком. Добрый день, ему 5. Добрый день, я ищу большой дом. Ладно, это я. Можешь подойти на секунду. Иду. Джо и Мими кладут трубки одновременно. Мими подходит к Джо. У нее смуглое овальное лицо, карие глаза, черные брови, длинные черные волосы. Итак, звонила король, путешествие прошло чудесно, долетела без проблем, спрашивала, можешь ты встретить ее в аэропорту в следующую субботу. Попрошу Кеке, он потом полгода будет фантазировать. К тому же это день рождения. А Кеке? Чей, Кеке? Нет, король, твоей дочери 18 лет. Вот черт. Можешь ей что-нибудь купить от меня? Айпэд. Как в прошлом году, ты ей уже подарила айпэд в прошлом году. Да, хорошо, тогда купи новую модель, подороже. Мими делает запись в блокноте. Ладно. И закажи для всех нас места в греческом ресторане. И пусть малышка будет с нами. Джо смотрит на Мими. А суд? 17-го. Я выбрал женщину-судью. Знаю, это была моя идея. Но я выбрал уродину. Уродины позлее. Слушай, Мими, мы же не в Рио. Что? Нет, ну, желто-оранжевый. Когда ходишь по магазинам, консультируйся хотя бы. Ступай. Мими медленно уходит. Джо закрывает ноутбук. Подходит к мужчинам, стоящим возле стола с макетом гольф-клуба. Итак, парни, будем атаковать с двух фронтов. Я займусь старухой и ее лачугой. Она уедет. Ты это повторяешь каждую неделю в течение 5 лет. 4 года, 11 месяцев и 7 дней. А когда будет 5 лет, там останется только один. И это буду я. А пока что я хочу знать, где скрывается эта Дельбара с 87-го года. Знаю. Эти 20 гектаров не свалятся с неба. Знаю. Джо подходит к мужчине лет 40. С карими глазами, черными бровями и тонкими губами. Он брюнет с короткой прической. Да. Порше останавливается у маленького продуктового магазина с большим окном во всю стену. У Палетты. Джо заходит в магазин. Добрый день, дамы. Привет, Джо. В магазине две женщины-продавца и две девочки. Джо берет пачку чипсов. Мне 3 пачки. Женщина-продавец дает Джо сигареты. Как поживает старушка? Передвигается все хуже. Как старая улитка, только след сухой. Она никогда не уедет, Джо. Ты уверена? Будь осторожнее. Однажды она позовет на помощь, и только я услышу ее. А я чуть глуховат. Она стоит между мной и моим гольфом. Так не пойдет. Джо подходит ко второй женщине. Слушай, тебе нечего делать у Палет. У нее большая грудь. Особенно с такими данными, которые дал тебе Господь. Есть работа получше. Я бы тебя нанял. Джо улыбается, показывает язык Палет. Уходит из магазина. Порше едет по асфальтированной дороге. По обе стороны от нее зеленое поле. За рулем сидит Джо. Он сворачивает на проселочную дорогу, ведущую в лес. Порше выезжает на опушку леса. Впереди строится дом. Рядом озеро и деревянный дом. Порше подъезжает к центральному входу строящегося дома. Дом из красного кирпича с большими черными окнами. Джо выходит из машины с пакетом чипсов в руке. Заходит в дом. В доме белые стены. Есть бильярд, настольный футбол, полки с книгами. Джо бросает плащ на спинку кресла, идет в кухню. На кухне белая мебель, две большие столешницы с кухонной техникой и большой стакан для пробок от вина. Джо кладет чипсы на столешницу. Выжимает себе сок на соковыжималке. Подходит со стаканом сока в руке к окну. Пьет сок, смотрит в окно. Джо подходит к раковине. Берет розовую тряпку, бросает ее обратно. Пьет сок. Проходит в столовую. На полу лежит серый ковер. На ковре стоит длинный деревянный стол с двумя лавочками по бокам. Есть рояль. Джо поправляет лавочку и ковер. Садится за рояль. Резко встает. Выходит на улицу. Пьет сок. Впереди опушка леса, озеро и дом старушки. Джо смотрит на дом старушки. Вокруг ее дома куча хлама. У дома Джо стоит деревянный стол со стульями. Он садится на стул, ставит на стол стакан с соком. Рядом стоят шезлонги. Джо сидит, вытянув ноги. Смотрит на дом старушки. Джо снимает пиджак, вешает его на спинку стула, ложится на шезлонг. Джо снимает ногами туфли, лежит и смотрит на дом старушки. Встает с шезлонга, ходит туда-сюда. Поднимает туфли, берет пиджак. Джо в очках от солнца смотрит вдаль. Козел жует траву. Джо стоит, опираясь на клюшку для гольфа. Проваливай, развалина. Ты занимаешь мою стоянку. Перед Джо на траве лежит три мяча для гольфа. Он по очереди бьет по ним. Вбей себе это в свою старую башку. Один из мячей попадает в козла. Джо хмыляется, кладет клюшку в сумку для гольфа. На черном фоне титры белыми буквами. Воскресенье. Джо спит в кровати. Электронные часы показывают 7 утра. Джо ворочается в кровати. Надевает наручные часы. Садится на край кровати. На кровати черное постельное белье, белый матрас. Один конец кровати стоит на ножках, второй лежит на полке, прикрученной к стене черного цвета. На стене висит картина с портретом женщины. Стена у окна белого цвета. К стене приставлено зеркало в полный рост. Белое кресло в форме шара с красной серединой. Джо встает с кровати, на нем белые трусы, шорты и белая майка. Он танцует на месте. Пританцовывая, проходит в ванную. Смотрит в зеркало, вытирает лицо полотенцем, поправляет прическу. Джо танцует в ванной перед зеркалом. Ванная белая, два квадратных умывальника. Возле одного много туалетных принадлежностей. Второй пуст. Джо идет на кухню, заваривает кофе. Выходит на улицу с чашкой кофе в руках. Подходит к деревянному столу. На столе стоит пустой стакан из-под сока. Джо смотрит на озеро и дом старушки. Выпивает одним глотком кофе, смотрит на часы. Задумчиво смотрит вдаль. Да, мадам судья, все готово. Бассейн, игрушки, самая большая игровая комната в Бельгии. На поляне играют Кароль с девочкой. Да, понимаю, это не заменит любовь, но... Любовь присутствует, не переживайте. Кароль кружит дочку. Ну, Тино! Иди сюда. Старушка набирает воду. Что, в твоем старом колодце уже ничего не осталось? Кувшин из водяной колонки. Твой старый язык пересох, карага. Кстати, а колодец-то на моей территории. Джо идет по белому коридору своего дома. Заходит в гостиную. Вынимает из-под стола красный лоток со свертками бумаги. Достает один сверток, разматывает. На нем карта ландшафта. Джо рассматривает карту. На карте изображены озеро и колодец. Джо поднимается по склону от озера к колодцу с веревочной лестницей в руках. На нем джинсы, клетчатая рубашка, серая жилетка и сумка для инструментов. Колодец выложен большими серыми камнями. Сверху накрыт досками. Джо убирает доски. Рядом стоит прямоугольный камень для ведер. Козел пасется около дома. Джо смотрит вдаль колодца, надевает налобный фонарик. Закрепляет карабин синим канатом на камне. Проверяет его надежность. Джо становится на камень, бросает веревочную лестницу в колодец. Лестница падает вглубь колодца. Джо проверяет надежность крепления лестницы. Джо перелезает оголовок колодца, становится на лестницу. Нога Джо становится на ступень лестницы. Джо повисает на оголовке, снимает с руки часы. Кладет их на оголовок и спускается по лестнице. Джо на лестнице внутри колодца. Смотрит по сторонам. Фонарь освещает темноту. Ты уже спускался по веревочной лестнице, не закрепленной внизу? А, Кике? Думаешь, это легко? Джо смотрит вниз. Спуск в старый колодец – это тебе не праздник в Валонии. Нужно все спланировать, как при продаже дома. Спускается по лестнице до дна колодца. Слезает с лестницы. Смотрит вверх. Небо, окруженное кольцом стенок колодца. По стене свисает лестница. Джо осматривает основание колодца. Находит отвод водопроводной трубы. Пинает его ногой. Поправляет фонарик на голове. Бьет молотком по отводу трубы. Козел смотрит в сторону колодца. Джо смотрит на отвод. Продолжает бить по нему молотком. Разбивает отвод. Убирает ногой осколки. Наклоняется. Смотрит внутрь трубы. Вот так. Сейчас ты точно засохнешь. Садится на пол. Опирается о стенку колодца. Снимает с головы фонарик. Делает глоток пива из бутылки. Кушает чипсы. Колодец. Позади него домик старушки. Входная дверь домика старушки открыта. Колышется занавеска. Джо отряхивает руки от чипсов. Итак? Берется руками за лестницу. Пора вспомнить свою стажировку у парашютистов. Вперед, Джо! Канаты трутся об угол оголовка. Джо поднимается по лестнице. Один канат рвется. Джо вместе с лестницей летит вниз. Падает на дно колодца. Вот черт! Блин. Твою мать. Ну и фигня. Убирает лестницу, встает на ноги. Черт возьми. Смотрит на лестницу, берется руками за стенки колодца, смотрит вверх. Джо держится руками за лицо. Садится на курточки. У него в руках мобильный. Джо ищет сигнал мобильной сети. Надпись на экране телефона. Нет сигнала. Значок разряженной батареи. Джо руками ищет выступ в стенке колодца. Находит его. Так, попробуем. Берется двумя руками за стенку колодца. Расслабляет руки, кладет голову на стенку. Вот же черт. Ну ладно, завтра понедельник. Проведут совещание без меня. Вечером тоже никаких новостей. Кто-то приедет сюда, и они меня вытащат. Самое позднее утро во вторник. 48 часов быстро пройдут. Колодец. Далеко на дне колодца стоит Джо. Пустая поляна. По обе стороны от нее лес. На поляне деревянный домик и колодец. Джо забивает ступеньку от лестницы в стену колодца. Смотрит вверх. У него на лбу светит фонарь. По небу плывут облака. Я могу вылезти отсюда без чьей-то помощи. Джо берет еще одну ступень от лестницы. Ищет место, куда ее вбить. Вот так. Находит мягкое место. Очищает его от грязи. Отвертка делает небольшое углубление. Черт подери! Вставляет ступень от лестницы чуть выше, чем предыдущая. Потирает руки. Ну вот. Пошли. Становится на нижнюю ступень. Использую как опору. Берется руками за стенки. Подтягивается. Кто лучший? Это я. Я. Я сумею одолеть этот чертов колодец. Срывается. Черт, черт. Со злости бьет веревочную лестницу ногами. Черт, твою мать. Хватает веревка. Бьет веревка стену колодца. Садится, снимает с головы фонарь. Ну ладно. Нет. Мы добьемся прогресса. Медленно и постепенно. Ладно. Мне и так хорошо. Сидит на дне колодца, смотрит в стену. Ну да. Да, да. Точно. Роется в кармане джинс. Достает мобильный, включает камеру. Снимает себя на фронтальную камеру. Кике? Это я, Джо. Ты меня видишь? Слушай внимательно. Позвони толстому Жакмену из Ауди в шоссе де Марш. Перенеси встречу, скажи, что я заболел гриппом. Понял? Но веди себя вежливо, это важно. Когда с этим закончишь, приезжай ко мне, я в своем колодце. Ты знаешь, это колодец в глубине сада, недалеко от старухи. Мобильник не ловит, но у меня есть идея, я его выброшу наружу, и тогда появится сигнал. Только не выключайся. Продолжай снимать. Стоит на дне колодца, так. Держит в ладонях телефон. Думаю, получится. Готовится к броску. Бросает телефон вверх. Телефон летит обратно вниз. Джо ловит его и снова подбрасывает. Телефон падает на пол. Джо отпрыгивает от него. Сообщение не отправлено. Повторить? Бросает телефон вверх. Телефон улетает из колодца. Есть! Джо, улыбаясь, ходит по дну колодца. Телефон падает вниз на дно колодца. Джо смотрит вверх, поднимает телефон. Но... Эй! Мадам? Мадам? Небо, окруженное кольцом стенок колодца. По небу плывут облака. Джо стоит с телефоном в руках на дне колодца. Полная белая луна на черном ночном небе. В свете луны видны контуры крон деревьев. Джо сидит на дне колодца. У него на лбу горит фонарь. Ночное небо, окруженное кольцом стенок колодца. Стенки колодца освещает луна. Это испытание. Проверка характера. Джо лежит на полу в позе эмбриона. Ты выйдешь из этого закаленным. Прячет ладони в рубашку, выключает фонарь и ложится спать. На черном фоне надпись белыми буквами. Понедельник. Пустая спальня Джо. Электронные часы показывают 7 утра. Пустая столовая Джо. Пустая гостиная. Утренний туман стелится над поляной, перед домом Джо. Два гуся бегают по лужайке вдоль озера. По утреннему небу плывут облака. Джо ходит по дну колодца, смотрит вверх. Колодец. Внизу колодца ходит Джо. Джо смотрит вверх. Виды с колодца в небо. Овчарка стоит передними лапами на голове колодца. Тино. Лает на Джо. Ищешь эту дурочку? Глупую дурочку. К колодцу подходит старушка. Мы таких не любим. Да, не любим. Не любим. Старушка смотрит в колодец. Далеко внизу стоит Джо. Кто там? Что он делает? Тренируется? Что? Кто там? А его палки? Где его палки? А его рюкзачок на колесиках? Это называется клюшки для гольфа. Не слишком ли большая лунка? Очень смешно. Да, это от души. Вот уж не подумал бы. Моя лестница порвалась. Я здесь застрял. Можете вызвать полицию? Жарко. Или пожарных. Слишком жарко. Что? Не понимаю. Чтобы позвонить? Для огорода слишком жарко. Лук засох. Вот так. Вы меня слышите? А там только лук, салат и картошка. Мадам, вы слышите, что я говорю? Хорошо, что есть яблоки. Да что же это такое? Вы меня слышите? Но они слишком зеленые. На черта мне твои гнилые овощи, старая ловкачка. Ты меня вытащишь отсюда или будешь иметь дело со мной? Эй! Эй, мадам! Старушка надевает наручные часы Джо. Мадам! Мадам! Эй, мадам! Старушка уходит. Мадам, вернитесь! Слышал, Тино? Теперь уже не карга, а мадам. Пойдем, Тино. Пойдем. Вот черт. Офис. За белым столом на зеленых стульях сидят коллеги Джо. В машине камера, она едет за грузовиком. Грузовик едет вперед. Чуть уходит влево, подрезает тех, кто едет спереди. И они врезаются в грузовик лоб в лоб. Ну, не в лоб, чуть сбоку. Ветровое стекло вылетает, и водитель грузовика, который ехал вперед, вылетает из кабины и оказывается перед грузовиком. Бумс. Какого грузовика? Который въехал в лоб. Я не понял. Не понял? А вот черт. Грузовик едет в лоб, ясно? Врезается вот так. Ветровое стекло вылетает вот сюда, и мужик вылетает наружу. Из какого грузовика? Того, что въехал в лоб, ну? Ничего. К столу подходит Мими. У нее в руках телефон. Я не понял, он умер? Я тебе после объясню. Распорядок на сегодня. Мими, сядь, пожалуйста. Спасибо. А ты видел видео кота, который смеется на Ютубе? Она сама сняла своего кота. Мими смотрит на телефон, нервно перебирая пальцы. Ну ладно, хватит. Озеро. Посреди озера стоит дом старушки. Пусть узнает, что такое уважение. Старушка вынимает из ведра яблоки и аккуратно складывает их на стол. Хватит, Тино! Еще не понял? В домике беспорядок. Окна завешены. Или он, или мы. Он хочет отправить вас в приют. А там вас будут колоть, потому что вы старые и тощие. И меня с вами заодно. Вторник. На черном фоне титры белыми буквами. Вы слушали композицию по просьбе Жосен де Фос для Эмилии Давида, Луи и Манет де Даф, Соланж из Малон, Джонни и Микаэля и их мамы Ани, Юберу де Нанин, Жану Пьеру и Марлин де Люстен, и их детям Роберто, Надин и Саше. Джо лежит на дне колодца, смотрит вверх. А, вы здесь? Не стыдно было оставить меня здесь на ночь? Так нельзя обращаться с людьми. Нельзя. Это мерзко. Старушка стоит у колодца. Если он будет кричать на нас, мы уйдем. Ну и проваливай. Старушка уходит. Ты мне не нужна. Я не один на свете. Меня ценят. Многие меня любят. Я кручу большими делами. Я сам могу выбраться, откуда хочешь. Меня приедут искать. Это вопрос времени. Коллеги Джо стоят вчетвером у большого панорамного окна. Курят и смотрят на улицу. Куда он делся, черт возьми? Не жалуйся, Кевин. В кои-то веки он выпустил тебя из лап. Ничего с ним не случится, я тебе говорю. Это ненормально. Обычно он меня изводит смс-ками. Если только кое-чем другим не изводит. А ведь тебе это нравится, да, Мими? Мими подходит к столу. Да ладно, не дуйся. Объявится твой Жоржа? Конечно, объявится. Помните, однажды он пропал на 3 дня? В итоге оказался в казино в Люксембурге. Разве то не был один из твоих покупателей? Заткнись, Кеке. Ты тогда еще не родился. Сколько ты здесь? 3 года? Малыш Кеке. Я вам уже говорил 1000 раз. Меня зовут Кевин, ясно? Только Джо может называть меня Кеке. А мне кажется, что ты здесь был всегда. Только Джо. Джо на дне колодца. Жужу, сегодня, как всегда, мы будем воевать, Жужу. Ты крепко стоишь на ногах, ты не умрешь. Нет. Жамен из Ауди только что звонил мне, знаешь? Коллеги вдвоем стоят у панорамного окна. Предложение в шоссе де Марш? Да. Если Джо не появится, предложение уйдет. Нет, я сам позвоню моему толстяку Жакмену. Я бы не стал этого делать. Не по правилам. А Джо бы сделал. Джо это Джо. Джо-джо. Джо на дне колодца. Джо-джо. Тебе сказали, ты не умрешь. Умрешь. Старушка идет к колодцу. У нее в руках пластиковая бутылка с водой. Она ставит бутылку на головок колодца, заглядывает в колодец. Рядом бегает овчарка. Джо сидит на дне колодца с закрытыми глазами. Там кто-нибудь есть? Это корга. Немного помедлив, старушка рукой толкает бутылку с водой в колодец. Бутылка падает рядом с Джо. Джо берет бутылку и жадно пьет. Не слишком ли рано? Он должен был сказать другое, Тино. Спасибо. Не мечтай. У старушки овальное морщинистое лицо, тонкие брови, карие глаза, тонкие губы, длинные седые волосы. Джо встает на ноги, смотрит вверх. Ладно. Произошло недоразумение. С моей стороны. Старушка стоит у колодца, рядом лежит овчарка. Я считаю, что мы начали с неверной позиции. Хочу сделать вам небольшое предложение. Пенсия. 200-300 евро в месяц. Деньги? Тино, он хочет дать нам денег. Я знаю, что не в деньгах счастье, но это не должно нас разделять. Ну, не знаю, а что будет, когда вы совсем не сможете ходить? А тебе-то что? Вот увидишь, Тино, он предложит нам шар земной. А ваши похороны? Вы думали об этом? Ну вот, Тино, начинается. Какими они будут? Обычная яма, пьяный кладбищенский работник, священник, которому будет даже лень прочитать молитву полностью. Печально. Не нужны мне твои деньги. От них воняет. Это грязные деньги. Не заинтересовал, да? Ты забрал их у бедных людей. Ну да. Дураков, кретинов, которых обвел вокруг пальца своими пышными речами. Вы понимаете, что если вы не поможете, я здесь умру? Вы этого хотите? Нет, так быстро ты не умрешь. Вы будете удивлены. Чего вы хотите, в конце концов? Ничего не хочу, у меня есть все, что нужно. Нет у тебя ничего. Здесь третий мир. Калькутта в чистом виде. Если бы здесь появилась мать Тереза, ты бы ее пинками прогнала. Гордая корга, да? Нет, это ты у нас гордый. Я с вами говорил? Нет, это я с тобой болтаю. Да. У меня есть гордость. Не вижу, что здесь плохого. Гордость — это хорошо, плохо, когда она держит за горло. Тебе же трудно попросить. Жизнь меня научила ничего ни у кого не просить. И ты прав, еще как прав. Вот только здесь это может стоить тебе шкуры. Я не сдохну в этом колодце. Еще не пробил час Жозе Ван де Занде. У меня еще много дел на земле. Не тебе это решать. Считаешь себя богом? Ну ладно, завтра вернусь. Завтра меня не устроит. Мне нужно к парикмахеру. Старушка уходит. Вечер. Дом Джо. На поляне перед домом озеро. Вдалеке колодец и дом старушки. За домом лес. Зеленая поляна. Позади лес. Джо стоит на дне колодца, застегивает рубашку на все пуговицы. Поправляет воротник. Наливает немного воды себе в руку. Умывается. Проверяет фонарик. Кладет сумку для инструментов на веревочную лестницу. Прячет руки полностью в рукава рубашки. сворачивается в позу эмбриона, ложится спать. Сверху на Джо попадает белое покрывало с оранжевыми подсолнухами. Джо щупает покрывало, нюхает его. Джо полностью укрывается покрывалом, оставляя снаружи только голову. Ночь. Поляна. В центре оголовок колодца. На черном фоне надпись белыми буквами. Среда. Спасибо. А сейчас по просьбе коллектива фирмы ИМО-5, Кевина, Жиби, Дардена и Мими прекрасная итальянская песня для их любимого босса Жозе. Мими пьет кофе, держа прозрачную кружку двумя руками. Кеки стоит, опираясь о макет гольф-клуба. Одной рукой, подпирая подбородок, ковыряет мизинцем носу. Жеба листает журнал, сидя на столе. Мими крутит в руках голубую ручку. Дарден пишет в блокноте. Кеки бьет себя кулаком по голове, смотрит на макет. Джо ходит кругами над ней по улице. Старушка кормит хлебом козла. Джо сидит на дне колодца. Мими сидит за рабочим столом, прикрыв рот рукой. ЖБ подходит к Мими. Не нужно плакать из-за этого подонка. Такой уж он, Джо. Думает только о своих яйцах. Может, лучше вызвать полицию? Прошло 2 дня, 48 часов. С каждыми 6 часами его шансы уменьшаются вдвое. Слишком часто смотришь, ФБР ведет поиск пропавших. Дарден подходит к Мими. Спасибо. Я заеду к нему. После обходов. Джо сидит на дне колодца. Сверху старушка бросает яблоки. Джо берет одно яблоко, жадно его ест. Черная Audi Universal едет по асфальтированной дороге. По обе стороны от нее зеленое поле. За рулем Дарден. Он поправляет воротник рубашки. Audi останавливается рядом с Porsche у центрального входа дома Джо. Дарден выходит из Audi. Осматривает двор. Застегивает пиджак. Аккуратно открывает входную дверь. Заходит в дом. Заходит в столовую. Выходит на улицу. Видит стоящий на деревянном столе стакан из-под сока и чашку из-под кофе. Трогает чашку, проверяет ее температуру. Заходит в гостиную, осматривает ее, снова заглядывает в столовую. Вынимает ключ из входной двери со стороны дома. Закрывает входную дверь. Ходит по двору рядом с машиной. Джо! Джо лежит на дне колодца, укрывшись покрывалом. Домик старушки, стоящий на лужайке. На обочине дороги, проходящий рядом с домом, останавливается Audi. Дарден сидит в машине, смотрит на домик старушки. Старушка подходит к Audi со стороны водителя. Не да! Дарден немного опускает стекло. Здравствуйте. Я ищу Жозе, вашего соседа. Вы его видели? Какой сейчас день? Среда. Ах да, это было вчера или позавчера. Когда это было, Тино? Дарден и старушка смотрят на овчарку. Вы могли бы отойти? Что? Я хотел бы выйти из машины. Дарден выходит из машины. Ух ты, какая отличная материя. Значит, вы его видели? Да, в красной машине. Красный? Да. И он был за рулем? Нет. Значит, был кто-то еще? Да, был. Старушка прижимает Дардена к машине. И что за машина? О, прекрасная машина. А он сам вел? Нет, женщина. Хотите зайти? Кофе? Нет, нет. Да заходите. Заходите. Нет, нет, правда. Спасибо. Вот моя визитка. Если что-то увидите, звоните мне. Хорошо? Я с радостью позвоню. Дарден садится в машину. Будь у меня телефон. Старушка смотрит вслед уезжающей Ауди. Кеки, Жеба и Дарден в кухне офиса. Вот, значит, как. Это все, что сказала старуха? Дарден моет чашку. Дарден, ты же мог все у нее выведать. Я не способен мучить старуху. Ну, мог быть полюбезнее. Не знаю, прокатил бы ее на Ауди, чтобы она расслабилась. Небольшой массаж по дороге. Прекрати, Жанна, это отвратительно. Массажик старухи и прочее. Дарден уходит из кухни. Мими сидит за столом, плачет. Закрывает ноутбук. Ну и козлы вы. Пакетики испортились, что ли? Ты слишком много положил. Чего положил? Много сахара. Я лишь высыпал пакетик, и все. Только пакетик. Жеба уходит из кухни. Странный. Сначала я подумала, что это твоя цыпочка. Король, моя дочь. Не смей называть ее цыпочкой и намекать на разные мерзости. Джо на дне колодца. Ясно, почему ты одна. Ты просто говнючка. Будешь нервничать, в горле пересохнет. Тогда еще воды. Насос почти не качает, не знаю почему. А я знаю. Старуха сидит у колодца. Так вот, почему ты полез в колодец с молоточком. Да, я подумал, что без воды ты быстрее смоешься отсюда. Но мой насос качает воду из источника. Колодец пересох много лет назад, он подключен к резервуару, в лесу есть клапан. Что? Старый клапан наверху соединен с источником? Джо пытается взять себя в руки. Кретин, ты сам себя погубил. Ладно. Надо менять методы продажи. Сменим тему разговора. Значит, король заходила к вам? Да, принесла Мулуджи, моего кота. Его зовут как певца? Ты его знаешь? Да, немного. Он поранился о колючую проволоку, и она его принесла. Зашла ко мне в мой дом, хотя Тина Росси был недоволен. Тина Росси? Моя собака. Да. Послушайте, вы могли бы вызвать полицию? Зайдите в мой дом, чтобы позвонить. Если позвоните, я позабочусь о Тина, когда... Когда я себе шею сломаю. Ты это хотел сказать? Нет, я знаю фермеров Пай. Очень хорошие люди... Друзья, ему там будет хорошо. Еще могу взять ваших кроликов, котов, куриц. Все заберут, я сам проверю. Готов подписать гарантию черным по белому. Пришлите бумаги, я подпишу. Я знаю, что вы их любите. А, так уже говорил с ними. Да, да. Нет, ты поможешь вылезти отсюда, я их попрошу, и они согласятся. Мне нужно поспать. Завтра вернусь. Джо остается стоять на дне колодца. Старушка заходит к тебе в дом. Берет старый круглый кувшин, в котором вставлен фильтр-пакет. Льет воду из эмалированного кувшина Джо-джо. Через фильтр-пакет. Voici donc quelques rires, quelques vins, quelques blondes. Рядом бегает овчарка. J'ai plaisir à te dire que la nuit sera longue à devenir. Старушка ставит эмалированный кувшин на стол. Она вынимает пакет, берет пластиковую бутылку. Moi je t'entends вливает в нее немного воды. Chanson marine. Où des Bretons devinent que Saint-Ca doit dormir tout au fond du brouillard. Six pieds sous terre, Jojo, tu chantes encore. Джо отжимается, поставив руки на дно колодца, а ноги чуть выше на стену колодца. Tu n'es pas mort. Спрыгивает, ложится на спину, качает пресс. Ce soir, comme chaque soir, nous refaisons nos guerres. Tu reprends Saint-Nazaire, je refais l'Olympia au fond du cimetière. Ложится на бок. Жо-жо. На черном фоне титры белыми буквами. Четверг. Старушка выходит из дома, надевая на голову черный вязаный платок. Она идет по поляне в сторону колодца. Джо лежит на дне колодца. Подходит старушка. Смотрит вниз. Так что? Ты там? Ты не выйдешь. Что? Я тебя не выпущу. Тебя не изменить. Ничего ты не сделаешь. Или ты, или я. И я решила, что я. А как же мое предложение? Выйдешь и начнешь все по-новому. Да нет, вернитесь. Эй! А наше соглашение? Ты не держишь слова, падаль старая. Быстрым шагом уходит от колодца. Джо со всей силы бьет кулаком в стену колодца. Садится на дно. Его кулак в крови. Коровы пасутся на лугу. Опушка леса. За ней поляна. В тени леса на поляне стоит дом старушки и колодец. Мушки летают над травой. Джо на дне колодца. Да, мадам судья. Это Ван де Занде вас беспокоит. Да. Простите, что я не смог прийти на слушание 17 августа. Мой агент застрял в колодце. Да, всех нас на ноги поднял. Нет, вы представляете? Этот кретин спустился в колодец, никому не сказав об этом. Надо же быть таким безмозглым. В самом деле? Без меня бы он сдох с разинутым ртом и головой в воде. Что? С помощью элементарной дедукции, мадам судья. Да. Нет. Он был в колодце. Алло? Алло? Алло? Да, чтобы выжить, нужно было усвоить повадки дикаря. Ничего, приспособился. Появился туалет, кухня. Да, крошечные. Комнатка с видом на небо. Да, мадам судья, можно привыкнуть к любым ароматам. Да-да, воняет еще как. Но жить-то надо. Старушка, опираясь локтями о колодец, смотрит вниз на Джо. Джо спит на покрывале. Старушка обращается к овчарке. Он снова это сделал. Джо просыпается. Что? Для этого есть туалет. Хитро. Заткнула бы пасть, тварь. Если выйду отсюда, разорву. Размозжу твою старую харю стервятницы своей сковородкой. Только не той, с тефлоновым покрытием. Нет, старой чугунной сковородкой, ясно? Той, что смердит у тебя на кухне, когда ты готовишь куриные почки. А затем буду лупить ею по твоему тупому черепу, пока твои гнилые зубы не вылетят. А из твоих золотых коронок сделаю запонки. Слышала, что я сказал? Катись к себе. Проваливай. Это мой колодец. На моей земле. Это мой сад. и мой колодец. Старушка уходит. Пошли, Тино. Джеба и Дарден стоят во внутреннем дворе дома Джо. Из дома выбегают Мими, полицейский и Кики. Знакомьтесь, это месье Шампион. Полицейский. Занимается поиском исчезнувших людей в округе. У Шампиона глуповатое овальное лицо. Я квартальный агент, не полицейский. Маленькие глаза и усики. Это разница. У вас есть идеи? Идеи? Да, идеи, где он есть. Нет. Если бы у меня была идея, я бы вам сказал. Когда он последний раз подавал признаки жизни? В субботу. Он продал дом в субботу. А его продать было непросто. Шампион считает пальцы. 4 дня. 4 дня? 4 дня? 4 дня. Где это? Я должен был спросить. Шампион достает розовый блокнот и ручку. А, вот. Было проведено? Ничего. Есть расценки. Мужчина? Он мужчина? Да, мужчина. Летом? Да, вот оно. Холостяк? Ну, тут нормально. Да, 7 дней. Мы ничего не делаем, пока не пройдет 7 дней. Что это за расценки? А если зима? Зимой нужно действовать быстрее. А летом? Небольшой приток крови. Часто случается. Кровь бьет в голову. Ясно? Это моя гипотеза. Ясно. Спасибо, месье агент. Ты можешь проводить этого шампиона? Да. Или приступ безумия? Так-то. Спасибо. Мими и шампион уходят. Джо сидит на дне колодца, чистит зубы кусками яблока. Дарден играет на рояле. Джо сидит на дне колодца, слышит музыку, вскакивает на ноги. Колодец! Колодец! Озеро. Позади него дом старушки и колодец. Мими и Дарден сидят за деревянным столом. Ну и придурок этот агент. Шампион-чемпион. ЖБ приносит вино. Давайте. Если будем только облизываться, он быстрее не вернется. Давай уж. Вот этим? Давай. Да, открывай. ЖБ ставит вино в ведро со льдом. Из дома со штопором выходит Кики. Все в порядке, Кики? Это для бутылок? Ну да, для них. Колодец! Джо прыгает в колодце. Колодец! Колодец! Могу позвонить частному детективу, тому, что нашел наследника Малона, которому ты заплатил кучу денег? Взял 10%. Хорошее вложение. Нотариус был доволен, наследник доволен, детектив доволен, и я тоже был доволен. Все были довольны. Извини. Кики разливает вино по бокалам. Никогда не получается. Надо тренироваться. Мими берет 2 бокала, один относит Джеду. Но я же в колодце. Джо стоит на дне колодца. К колодцу подходит старушка. Джо сидит, укутавшись в покрывало. Какой молчаливый. Я больше не разговариваю с тобой. Твоя игрушка сломалась. А я подумала, что ты умер. Не так быстро, старуха. Не гони. А что ты скажешь, король, когда она принесет твоего кота? Что ты бросил ее отца подыхать в колодце? А малышка? Малышка, у тебя еще есть. Кто считает, когда предлагают качество? Не надо было совать свою пиписку куда угодно. Эмили. Эмили. На этой неделе она должна была провести со мной 3 дня. Я потерял опеку, когда ей было 3 месяца. Моя бывшая утверждала, что она не от меня. И знаешь что? Я ее похитил. У меня не было выбора. Никакого. Раз ты говоришь, это правда. Я отвез ее в больницу в Брюсселе, чтобы у нее взяли кусочек костного мозга. Единственный 100% способ доказать, что я ее отец. Потому что тест на кровь дает 98,5, а я хотел все 100%. Меня приговорили к 18 месяцам за похищение. Условно. Я потерял опеку. Зато она знает, кто ее отец. Круглая белая луна освещает облака, плывущие по ночному небу. Старушка стоит у колодца. На кромке колодца стоит фонарь. На старушке серый плащ. А я хотел стать адвокатом. Но ты выбрал странный путь. То есть? Мрачную, извилистую дорогу. Красиво сказано. Как в «Звездных войнах». Извилистая дорога. Если ты мастер Йода, то я Дарт Вейдер. Кто? Дарт Вейдер. «Звездные войны». Ты входишь в 1% жителей этой земли, которые не видели «Звездные войны». Был там один парень в черном плаще и вечно ходил в каске, как у нацистов. С таким забралом, как бампер у американских машин. Что он несет? Это самая невероятная история в жизни. Удобно устроилась? Старушка садится на камень, облокотившись об оголовок колодца. У тебя что-нибудь еще осталось? Ты ведь меня не выпускаешь, но пожрать-то будешь давать? Рассказывай, получишь яйцо. Договорились. Только на этот раз свари его. Ну что, готовы испытать дрожь? Тогда открой глаза пошире. Джо светит налобным фонариком, освещая свое лицо снизу вверх. Джо активно гримасничая светит фонариком то на лицо, то на стенки колодца. Чокнулся. Давным-давно Вейдер был могущественным рыцарем-джедаем, сражающимся на стороне добра. Но он перешел на темную сторону силы и стал служить империи. Силы? Сила определяет могущество джедая. Это энергия, которую выделяем все мы, которая нас объединяет и связывает, и которая является первопричиной галактики и всего прочего. У Тина есть эта сила. У козла есть сила. Чувствуешь силу? Джо вставляет руку вперед, светит на нее фонариком. Чувствуешь энергию? Ведет рукой вдоль стенки. На стенке отражается тень от ладони Джо. Джо светит фонариком вверх. Старуха смотрит в ночное небо. Джо пересказывает сюжет «Звездных войн» в ролях. Повторяй за мной. Я Оби-Ван. Я кое-что покажу тебе. Да? Что ты делаешь на моем корабле? Я улечу, обещаю. Люк на планете, похожий на пустыню. Джо фехтует фонариком, как световым мечом. Ты в порядке, Лея? Я забыл рассказать тебе о Чубаке, друге того, кто ходил в замшевом жилете. Он кричал по-особому. Немного похож на Тина, только на двух лапах. Светит фонариком по стенам колодца. Включает и выключает фонарик. Старуха сидит, опираясь на оголовок колодца. Рядом с ней лежит овчарка. На черном фоне белыми буквами титра. Пятница. Голубое утреннее небо. Да, слишком поздно. Они же приезжали, Кеке и Серп. Закрыли дом. У меня специальные стекла, только гранатометом прошибешь. Дай мне веревку. Не выйдет, это бельевая веревка. Я попробую, бросай. Старуха кладет один конец веревки под камень. Второй бросает Джо. Старуха пробует надежность веревки. Становится коленями на камень. Локтями опирается об оголовок колодца. Джо несколько раз дергает веревку, проверяя надежность. Наматывает веревку на кулак, ставит ногу на стену колодца. Овчарка передними лапами стоит на оголовке колодца. Давай, мой мальчик. У тебя получится. Джо делает попытку поставить вторую ногу на стенку, но срывается. Ты в порядке? В порядке? Мой мальчик. Эй, малыш. Эй, как ты там? Джо ползет, не вставая. Как ты там, мальчик? Опирается о стену колодца. На его лице гримаса боли. Полежи, я схожу за помощью. Найдем способ тебя вытащить. Слышишь? Ты слышишь? Да. Старуха вместе с овчаркой убегает от колодца. Старуха надевает бордовый пиджак, бордовый берет, смотрит на себя в зеркало. Берет в одну руку коричневую сумку, во вторую большую палку. Уходит из дома. Старуха и овчарка идут по тропинке через лес. Асфальтированная дорога рядом с лесом. Старуха и овчарка сидят на бревне у дороги. Дорога абсолютно пустая. Старуха сидит на бревне, опустив голову. Овчарка лежит чуть дальше на траве. По дороге едет велосипедист. Старуха выходит на середину дороги, расставляя руки, чтобы велосипедист не смог проехать. Я начала подавать ему знаки, а этот идиот только скорость прибавил. Добрался до меня, начал петлять, петлял, петлял. Бог ты мой! Велосипедист улетает в кювет. И что? Джо лежит на дне колодца. Но... Старуха стоит у оголовка. Что, он упал? Да, но я его подняла. Уйди, ведьма. Уйди, сгинь. Эй, мальчик, мне нужна помощь. Сгинь. Велосипедист отбивается от старухи. Садится на велосипед и быстро уезжает. За велосипедистом гонится овчарка. Джо лежит на дне колодца. Смеется. Старуха смеется вместе с ним. Крытый теннисный корт. Вторая подача. Кеки сидит на судейской вышке. Жеба и Дарден играют в теннис. Жеба и делает подачу. 30-0 в пользу Дардена. Кеке, линия считается. Куда пошел? Поискать отметину. Нет, отметина, это ковер. А я поищу. Лезь обратно. 30-0, я подаю. Кеке выходит на корт. Жеба делает подачу. Мяч попадает в спину Кеке. Он падает на корт, корчась от боли. Ты кретин, что ли? Зачем бить с такой силой? Кеке бросает ракетку. Идет за спортивной сумкой. Ну ладно, тебе не дуйся. Он уже неделю не получал затрещины. Видать, соскучился. Может, мы его уже никогда не увидим? Может, он пропал навеки? А что делаете вы? Играете в теннис? Кеки уходит. Ночь. Старуха с овчаркой приходит к колодцу. Старуха зажигает фонарь. Она принесла с собой коробку. Джо лежит на дне колодца, укрывшись покрывалом. Его налобный фонарь светит вверх. Ты не спешила. Я тоже устала. И мы не женаты. Надеюсь. Я принесла клюкву в сахаре. Помогает легким. Крепкий, прочищает, как наждак. Осторожно, бросай. Джо прикрывает лицо рукой. Сверху падает коробка. Джо, не поднимаясь, лежа ползет к коробке. Старуха садится на камень, гладит овчарку. Джо берет одну конфету из коробки и кладет себе в рот. Джо притягивает коробку к себе, ложится на веревочную лестницу. У меня горит свет. Да, как в Версале. Как тебя зовут? Карга. Ты меня так называешь? Нет, настоящее. Бланш. А дальше? Бланш дель Бар. Джо улыбается. Бланш дель Бар? Черт, черт, черт. Это твои 20 гектаров. А я отправил Кике искать тебя на Лазурном берегу. Но ты же очень богата. Посчитай, сколько будет 20 наделов по 50 тысяч евро. И большой дом тоже мой. Мой дом? Да, твой дом. Я его продала в 1987. Не надо было продавать. Нужно было думать о детях. Да, но Роза умерла. Роза? Роза была моей дочерью. Что произошло? Ее сбила машина. Ей было 7 лет. 11 апреля 1969 года. Джо лежит на спине, смотрит вверх. Бланш трется лицом об уши овчарки. Бланш. Бланш. Ты в порядке? Бланш гладит овчарку. Круглая белая луна освещает облака, плывущие по ночному небу. Бланш. Джо засыпает. Почему они не торопятся, эти мушкетеры? Джо сидит на полу абсолютно черной комнаты. Ну ладно, Кике, парень звезд с неба не хватает. Но ЖБ, серп, какого черта? Сверху на него светит белый луч света. А тебя, Мими, только твои ногти заботят. Откуда мы могли догадаться? Не прерывай меня, когда я говорю. Ладно. В комнате появляется Кике. А что делают остальные? А ты? Ну, я по-прежнему ищу этот дельбар, беспокоюсь. Но я найду ее до того, как ты вернешься. Ты же вернешься, верно? Или нет? Я бы на это не ставил, Кике. Рядом с Кике появляется Дарден. А, наконец-то. Почему ты не спешил меня искать? Боялся запачкать костюмчик от Армани? Тебе нужно заняться этой мастерской Ауди. Если бы ты знал, бедняга Дарден, как мне глубоко плевать на эту мастерскую. Я тут подыхаю в своем дерьме, не заметил? Только поделись с Кике. Что? Он тут ни при чем. Извини, Дарден, я тебя прерву. Давайте вернемся к началу. Когда эта дамочка пришла в агентство, я работал всего 2 недели. И именно я обнаружил в e-mail письмо о том, что ее сводный брат... Ее брат... В любом случае, я вас связал. Точно. Главное, первый контакт. Надеюсь, это ясно. Что делают ЖБ и Мими? Мы здесь, Джо. Мы здесь, Джо. Плохо выглядишь. Давненько не виделись, как говорится. ЖБ! Он прав. Только не плачь, а то снова останется тушь на документах. Так, слушайте внимательно. Присматривайте за король. Ясно? А, ладно. А ты прекрати смотреть на нее с вожделением. Я? Ты меня слышал? Когда смотришь на нее, слюнки текут. И пусть она присмотрит за своей сестричкой, ладно? За ней нужно следить и оберегать. И еще одно. Есть одна куколка, китаянка, в салоне Китти или Долли, я не помню. Привет, Китти. Да. У нее уже есть одежда и пижама. Я хочу, чтобы она была обеспечена всем. Карандаши, ручки, подушки, коврик, кровать, стены, окна. Короче, все. Слышали? Не переживай. Джо, запомнили? Джо. Джо. Что? Мими целует Джо. Все исчезают. В комнате остается только Джо в луче света. Джо лежит на дне колодца. На черном фоне титры белыми буквами. Суббота. Утро. Вся одежда Джо и покрывала в грязи. Бланш спит, сидя на камне, положив голову на оголовок колодца. Рядом стоит фонарь. Бланш. Бланш просыпается. Бланш. Что? Ты меня простишь. Ты права. Я сволочь. Мальчик. Да. Я тебя вытащу отсюда. Слышишь? Ты встретишь своих девочек. Бланш берет в одну руку фонарь, в другую деревянную палку. Уходит. Бланш идет по тропинке через лес. Рядом с ней идет овчарка. Идем, Тина. Не спеши. Тихо. Тихо. Помогай. Бланш поднимается на склон. Кеки едет с Кароль в машине. Куда едем? Что? Где это? Что где? Куда мы едем кушать? Да. Греческий ресторан или греко? У Кароль круглое лицо, тонкие брови, голубые глаза. Но ты не переживай. Он сказал, что приедет любой ценой. Любой ценой. Блондинка, прическа Кароль. Означает, что это верно на 100%. Я поняла. Любой ценой. И давно вы его не видели любой ценой? Если он сказал любой, значит любой. Главное, что я тоже буду там. Не беспокойся. Король. Кевин. Вход греческого ресторана. Довольно абсурдно. Как-то так. Дарден и Жеба стоят у входа. Все придут. Его девочки. А его не будет. Мими сидит в комнате у гадалки. В комнате приглушенный свет. Они сидят друг напротив друга за круглым деревянным столом. На столе стоят свечи. Позади них камин. Мими дает гадалке фотографию Джо. Ваш любовник? Нет, нет. Но вы испытываете к нему чувства. Мими смущенно улыбается. Джо лежит на дне колодца. Он то ложится на спину, то на бок, то поднимает голову, то опускает ее. Эмили рисует на листе бумаги мужчину в коричневом костюме. А где Мими? Она подойдет. Пошла к гадалке. А вы уверены, что он придет? Или снова найдет отговорку и смоется в пять? Я уверен, что он придет. Мими у гадалки. Он находится в поиске. Он ищет для себя истину. В голове Джо играет музыка. Он все время крутит головой по сторонам. Нет, ты не умрешь. Это невозможно. Нельзя умереть под песню Жан-Пьера Франсуа. Греческий ресторан. Давайте сменим тему. Мой друг вырос в Греции. Он сам грек и говорил мне, что все греческие сыры делаются на косточках. Любых косточках. Человеческих. Животных. Джо в колодце. Из трубы, которую разбил Джо большим напором, льется вода. Джо поднимается на ноги. Поднимает покрывало. Пытается закрыть покрывалом трубу. Вода вырывается и заполняет колодец. Это удивительно, потому что если это так... Греческий ресторан. Возьми что-то другое. Тебе не интересно, что я рассказываю? Джо стоит на дне колодца, вода медленно поднимается. Да. Есть женщина, полная сил. Мими у гадалки. Она поддерживает его в страданиях. Я тебя вытащу. Ты встретишь девочек. Джо берет в руки покрывало и веревочную лестницу. Так старый клапан наверху ведет к колодцу. Мими у гадалки. Ему холодно. Он голоден. Болен. Давай. Поднимаемся. Джо старается держаться на плаву. Давай. В ресторане все сидят за столом молча. Джо старается держаться на плаву. Еще. Мими слушает гадалку. Я чувствую свежесть камня. Поднимай меня. Давай. Он в... Жеба берет рисунок у него. Сразу ясно, кто это. Смотри, Ролекс. Вода заполняет колодец. Сверху плавает веревочная лестница и сумка для инструмента. Жеба возвращает рисунок Эмили. А это что? Трактор. Ясно, трактор. А это? Колодец. Мими сидит с открытым ртом. Джеба смотрит на Дардена. Все срываются со своих мест. В колодце. Спасибо. Мими убегает от гадалки. Колодец почти полон. Сверху плавает веревочная лестница и пластиковая бутылка. Опушка леса. За ней поляна. На поляне стоит дом старушки и колодец. Из-под воды выныривает Джо. Он ищет, за что зацепиться. Вокруг него веревочная лестница, пластиковая бутылка, огрызок яблока. Джо цепляется за стенки колодца. Подтягивается. Рука Джо цепляется за оголовок колодца. Черт! Джо вылезает, повисает на головке. Переваливается через него и падает на землю. Джо переворачивается на спину и ложится на землю. Бросив машины, к колодцу бегут Кароль, Джебе, Кеки, Дарден, Эмили и Мими. Джо! Джо? Они подбегают к Джо. Джо? Кароль держит голову Джо. Джо! Джо? Джо? Джо? Джо? Ты меня слышишь? Джо! Джо! Он жив. Джо приходит в себя. Все смотрят на Джо. Тина. Бланш. Белыми буквами титры. Воскресенье. Больничная палата. Джо лежит на койке. Над его койкой включается свет. Медсестра светит фонариком в глаза Джо. Где Тина? Это ты? Не говорите, месье. Бланш. Берегите силы. Тина утонул. Голоден? Медсестра уходит. Бланш. Что я здесь делаю? Джо осматривает палату, встает с койки, отсоединяет капельницу. Он идет по коридору больницы. Джо в медицинской рубашке идет по мосту. Останавливает каждую едущую машину. Его рука в гипсе, на ухе наклеен пластырь. Джо идет по улице, садится в такси. В Ламар. Едет в такси, пытаясь прийти в себя. Направо. Такси сворачивает на проселочную дорогу, ведущую в лес. Такси останавливается напротив дома Бланш. Джо выходит из такси, осматривает местность. Бланш? Бланш? Джо обходит машину такси. Тина? Тина? Видит на склоне леса овчарку Бланш. Тина? Джо поднимается по склону. Где она? Где? Бланш лежит на земле в лесу рядом с вентилем. Подбегает овчарка. За ней приходит Джо. Бланш? Бланш? Джо берет Бланш на руки. На черном фоне титры белыми буквами. 2 месяца спустя. Поляна. В центре поляны озеро. Слева дом Джо. Справа дом Бланш и колодец. Вода из трубы мелкой струей течет в озеро. Позади озера дом Джо. Колодец. Позади дом Бланш. В камине горит костер. Что делаешь в воскресенье? Король приедет на выходные, и малышка. Джо в новом костюме и розовой рубашке. Да, конечно, ты не придешь. Старая упрямица. Бланш показывает на часы. А ты... не опаздываешь? Когда ты их вернешь? Никогда. То есть? Сувенир. Бланш показывает на часы Джо. Дорогой сувенир. Не дороже, чем прочие. Ладно, дарю. Нет, это я их сохраню. Хорошо, сохрани. Джо уходит из дома Бланш. Бланш идет за ним. Останавливается в дверном проеме. Джо стоит на улице, смотрит на Бланш. Джо уходит в сторону своего дома. Бланш смотрит ему вслед. Черный Порше с номером Джо 007 уезжает. Бланш смотрит вслед уезжающей машине. Заходит в дом. Джо едет за рулем, держа губами сигарету. Понимаешь, Кике, хороший сосед бесценен. Главное достоинство моего дома – естественный вид. Кике? Кике? Ты здесь? Сечешь? Понял, что дороже всего? Так-то лучше. Порше едет по асфальтированной дороге. По обе стороны от нее зеленые поля. Вдалеке закат. На черном фоне титры белыми буквами. Авторы сценария: Сильвестр Сбелье, Жан-Батист Луи, Эммануэль Пирот. Композитор: Стивен Уорбик. Песню «Жожо» исполнял Жак Брель. Оператор: Саша Верник. un truc un peu spécial pour la bonne cause. C'est un avis de recherche qu'on vous demande de passer. Les employés de l'immobilière Immovet recherchent leur collaborateur José, 22 ans, de corpulence athlétique. Il mesure 1m79, il pèse 72 kg. Il a disparu de son domicile depuis dimanche passé. Il est bien connu dans tout le Namurois par ses affaires, si vous l'avez vu. Merci de contacter l'agence Immovet ou voir directement à la radio qui transmettra le numéro d'appel.